Глава 34. Саша. Опять я оказалась в позе рака. Точнее, в позе человека, на мнение которого хотят положить болт. На мое мнение. На мнение моего, пардон, нашего сына. Посмотрела на Серкана устало. Я так понимаю, что ты внук своей бабушки. Походу, у вас в семье один только адекватный человек. И это парень 13 лет. Его глаза опасно блеснули. Тараканы притихли. Они настроены на всякий сексуальный лад, а не на вот это вот все. Им явно такой замес не по духу. Что ты имеешь в виду? А то, что Сережа не бизнес-проект. И не надо на нем свои страхи и детские травмы вымещать. Ведь ему меня с этой историей хватило. Я так боялась, что ваша семейка его отнимет. Что в итоге отняла 7 лет жизни с людьми, которым он не безразличен. Ну вот, и я сказала это. Сама не заметила, как начала плакать. Как пристала. Но сегодняшние переживания выбили меня из колеи. Они полностью перевернули и вытряхнули мое нутро. Я вцепилась в стол. Неужели он не понимает? Неужели ему невдомек, что наш ребенок здесь и сейчас? Он живой, и я живая. Серкан стал чернее тучи. Я не сделаю ничего, что пошло бы ему во вред. Ну и что станет для него счастьем, ты не спрашиваешь. Признавайся. Ты же наверняка все до института уже распланировал. Комплект документов на смену фамилии, скорее всего, уже лежит наготове. А ты с ним только вчера познакомился. Что еще? Машина, квартира? Судя по его лицу, я попала по всем фронтам. Серкан взбеленился, но я лишь махнула рукой. Где мой чай с ромашкой? Пошла рыскать по шкафам. Тараканы крутили у виска. В такой ситуации ромашка – это как молитва при поносе. Но лучше, чем ничего. Еще бы руки так не дрожали. А чего ты так разнервничалась-то? Тебе наоборот лучше, работать продолжишь. Строить вашу с мужем строительную империю. Последние слова он едва не выплюнул. Ах, так? Еще ко всему прочему и мужа моего припер. Нет, точно пора разводиться. Мысль, пришедшая ко мне по пьяни, внезапно показалась заманчивой. На трезвую голову пришло понимание, что пока я буду с женой Вити, меня никто не станет воспринимать всерьез. Никто и никогда. В первую очередь вот этот... А тебе мой муж глаза мозолит? Странно, что тебе нет. Серкан, мы о нашем сыне говорим или моей личной жизни? Было бы о чем говорить. А вот это уже хамство. Ну не могли мы общаться нормально, судя по всему. А нам еще ребенка воспитывать совместно. Это когда надо регулярно видеться и общаться. И много всего прочего. Кошмар какой. От этой перспективы заварила себе 2 пакетика ромашки, а не один. Это как спихнуть всю вину на ребенка, когда пукнул в лифте. А он вслух сказал, что это не он. Так, пора брать себя в руки. Это разговор о нашем сыне, а не о нас. Если повторить это 100 раз, то непременно все сложится. Серьезно сказала. Серкан, давай разберемся без взаимных претензий. У нас есть ребенок, и самое главное – это его благополучие и счастье. Не твое, не мое, а его. Для этого надо слушать сына, а не свои планы на него. Ты меня понимаешь? Насупился, как обиженный малыш, у которого отобрали конфетку. Но хотя бы перестал тыкать мне своей карточкой в причинное место. Я же была настроена решительно. Он просто еще не успел оценить все прелести отцовства. Точнее, он попросту не прочувствовал, какое разочарование может настигнуть тогда, когда ты считаешь себя плохим родителем. Я подумаю. Ты подумал? А то знаю я тебя. Когда говоришь с тобой, ты вроде адекватный человек, но как останешься наедине, в тебе просыпается робот-роботун. Без чувств и эмоций. Один голый расчет в пользу семьи не баллад. Предложение? Сменил тактику, гад турецкий. Теперь перекинул мяч на мое поле. С понтом, что я не справлюсь. А вот и нет. Пока он там Лейлу свою, да бизнес мировой строил, я познала все стадии отчаяния, материнства и сумасшествия. Нормальный человек со здоровой психикой замуж за Витюшу не выйдет. Таких нас 2 больных. Я и Верочка. Но у той свой какой-то изощренный интерес. Я-то с ним просто в фиктивных отношениях. А она реально замужем была. Да еще и 3 детей заделать умудрилась. Я предлагаю взять с собой Сережу в Турцию. Пусть посмотрит. Поживет твоей бизнес-жизнью. В каникулы, разумеется. Они все равно скоро. А там и ты увидишь его способности и желания. И Сережа лишится иллюзии о твоей персоне и работе. Ты думаешь, я буду плохим отцом? Я думаю, что нашему сыну достаточно не совсем хорошей матери, от которой он мечтает уехать к малознакомому отцу и бабушке. В сердцах сказала я. Не думала, что это будет так больно. Не думала и даже представить не могла, что Серкан накроет мою руку и просто скажет. Ты можешь быть чокнутой, неуравновешенной, импульсивной и неадекватной, Саша. Но в чем я уверен, так это в том, что мать, ты хорошая. А дальше хорошая мать почувствовала на себе вкус его губ.